Алексей Птица. Керенский. Шаги от краха. Глава первая. Сон. Революции никогда еще не облегчали бремя тирании, а лишь перекладывали его на другие плечи. Бернард Шоу. Керенскому снился сон. Он стоял на палубе броненосного крейсера, медленно плывущего по бурному, почти черному морю. Вокруг вздымались волны, и силы обрушивались на корпус корабля. Беспокойные пенные барашки взлетали до самых верхних надстроек, оседая рваными клочьями на палубе и стволах орудий и пулеметов. Волны бушующего моря сопровождали черных птиц, что носились над ними молчаливыми тенями. Нет, это были не чайки и не вороны. Они были похожи скорее на альбатросов. Такими огромными они были. «Вещуны!» – прошелестел ветер в ушах и умчался в сторону, оставив Керенского в недоумении. Сильный шторм трепал многочисленные флажки, прикрепленные к тросу, что протянулся между двумя трубами крейсера. В этом многообразии стягов присутствовали самые разнообразные флаги. Здесь находился и трехцветный российский флаг, трепетал черный анархистский, а в самом конце троса плескался на ветру кумачевый стяг. По соседству с ними развивались красно-белый и белый с синим крестом, но они находились далеко от вышеперечисленной группы. Были там и зеленые с золотым полумесяцем, и сине-красные, и множество других самых разных форм, оттенков и размеров. В самом низу троса болтался, держась на последних волокнах пеньковой веревки, русский императорский черно-желтый штандарт. Он отчаянно хлопал целым полотнищем на сильном ветру, постепенно утрачивая одну за другой тонкие волокна фала, которые еще удерживали его на общем тросе. Быстро таяли секунды и минуты, оставшиеся до того времени, когда он окончательно оборвется. Керенский, будучи во сне, оглянулся. Кругом стояли мрачные фигуры с незнакомыми и полузнакомыми лицами. Одних он точно знал, а других лишь слышал. Многие неясные воспоминания и смутные образы замелькали в его голове, но он никак не мог сконцентрироваться на их понимании и в бессилии прекратил это мучительное занятие. Крейсер с названием «Гардарика» был не один. В его кильватере шли еще несколько кораблей, но гораздо меньших размеров. Это были даже не крейсера, а скорее миноносцы. Впереди и слева несся легкий изящный корпус, скользил по волнам незнакомый крупный корабль. Приблизив к нему взгляд, Керенский с удивлением смог прочитать название. «Галлия». Цветом своего корпуса крейсер походил на цвета российского флага с небольшой примесью черного пигмента. Как будто бы неизвестный маляр, разозлившись, брызнул на его корпус малярной кистью, покрытой черной краской. Не успев ничего подумать по этому поводу, Керенский перевел взгляд вправо, где тяжело, переваливаясь на волнах, шел параллельным курсом боевой корабль, размерами больше похожий на броненосец. Цвет, в который он был окрашен, казался очень странным. Местами черный, местами белый, местами серого, а то и синего цвета. Он был необычен как своим цветом, так и формой. Его раскраска была до того нелепа, что в любом, смотрящем на него, пробуждало чувство дискомфорта и непонимания. «Что за адский камуфляж?» – подумалось Керенскому. Напрягая зрение, он смог рассмотреть, что на борту военного корабля гордо красовалась надпись «Метрополия». Все башенные установки «Метрополии», в отличие от «Галлии», оказались развернуты в сторону Гардарики, но орудия в них были зачехлены брезентом. Грохот раздавшегося вдалеке выстрела заставил Керенского взглянуть вперед на линию горизонта. Там он смог заметить несколько черных точек. Три корабля, пока отчетливо неразличимых, двигались встречным курсом прямо на них. Они тяжело покачивались на волнах, шевеля стволами крупнокалиберных морских орудий, торопясь на долгожданную встречу. Названия их были не видны издалека, но Керенский откуда-то знал, что это Алимания, Цислейтания и Авзония. Чужая эскадра стала разворачиваться к ним правым бортом и расцвечиваться огоньками пушечных выстрелов. Грохот снарядов, визг осколков и шум падающей воды от султанов разрывов накрыл все вокруг. В ответ Гордарика разразилась бортовым залпом. Галлия еще раньше ощетинилась грохотом многочисленных выстрелов. Не осталась в долгу и метрополия, выдав по вражеским кораблям оглушительный залп всем бортам. Вокруг закипел яростный бой. Керенский стоял на носу крейсера Гордарика. Протяжно свистели осколки. Его накрывала волна бурного моря. Но он оставался полностью невредимым и даже сухим. Все как во сне. В это время вокруг начали падать люди. Вскрикнул наводчик, зажав рукой рассеченное осколком лицо. Рухнул Керенскому под ноги обезглавленный снарядом матрос. Свистели осколки и гремели снарядные разрывы. Одна из болванок ударила прямо в командирский мостик, расшвыряв по сторонам куски обшивки и людей. От этого удара окончательно порвался фалреп, на котором еще чудом держался императорский штандарт. Кусок веревки с черным двуглавым орлом на желто-черном фоне спланировал на скользкую от воды и крови поверхность крейсера и прилип к ней. Бой разгорался все сильнее. Люди, перемещаясь по кораблю бегом, стали скользить по палубе, покрытой водой, свежей кровью и сгоревшими крупинками пороха. Надрывался в диком крике ужаса и боли раненый матрос. В тяжелом бреду стонал молодой лейтенант, потерявший руку. Молча лежали трупы погибших. А снаряды все летели и летели в обе стороны. Задымил и стал выходить из боя крейсер «Галлия», ожесточенно отстреливаясь по врагу из всех уцелевших орудий. Маневрируя, он стал отставать, прячась за корпус Гордарики, идущий полным ходом. Русский крейсер, невзирая ни на что, шел вперед. На нем продолжали погибать люди, но он сопротивлялся, не сбавляя хода. В это время метрополия, шедшая справа, также стала отставать, давая возможность вражеским снарядам поражать корпус Гордарики. Союзный броненосец тоже горел, испуская чадящий удушливый дым. Он сбавил ход и стал в кильватер русского крейсера, который безжалостно расстреливала основательно потрепанная тройка вражеских кораблей. Мелкие вспомогательные кораблики терзали друг друга огнем мелкокалиберной артиллерии, но никто не обращал на них внимания. Лишь только один раз на них огрызнулась черная громадина под названием «Алемания», после чего кораблик с гордым названием «Трансильвания» резко замедлил ход и стал тонуть. На нем возник пожар, заметались люди, но это уже никому не было интересно. А Гордарика тем временем горела от носа до кормы, корчась в попытках затушить пожары силами самоотверженной команды. Капитан крейсера, надрываясь, кричал в переговорное устройство, требуя от машинного отделения замедлить ход и сделать поворот оверштаг. Но оттуда лишь слышались слова о том, что поворотные рули заклинило, их тросы перебило осколками снарядов, и машинное отделение могло только замедлить ход, но возможности отвернуть у крейсера уже не было. Гордарика стала замедлять ход, содрогаясь всем корпусом от выстрелов и разрывов снарядов. Галлия и Метрополия совсем отстали и стали поворачивать назад, бросая своего союзника на волю судьбы. Керенский посмотрел вверх на флажковый фал. Флаги сместились. Русский трехцветный флаг стал отрываться, но пока еще держался. Зато черный и красный трепыхались совсем рядом друг с другом, как ни в чем не бывало. Он перевел свой взгляд вниз. Многочисленные пробоины и пожары покрывали весь корпус Гордарики. Везде виднелись черные подпалины от бушевавшего огня и бурела засохшая и свежая кровь. Неприятели постепенно сближались. Уже стали отчетливо видны следы многочисленных пожаров на корпусах кораблей врагов и пробоины в их бортах. А в зоне еле плелась, разбитая и дымящая многочисленными пожарами. Оттуда уже не были видны вспышки выстрелов. Лишь только доносились отчаянные крики, пытающихся справиться с пожарами людей. Цислейтания пострадала не меньше, но все еще продолжала огрызаться огнем выстрелов из своих орудий. Лишь только Алемания по-прежнему шел вперед, не обращая внимания на пробоины и разрушения. Огонь ее башенных орудий в клочья разносил надстройки Гордарики. Казалось, что быть русскому крейсеру на плаву осталось совсем недолго. Но команда русского корабля совершила чудо. Кренясь на левый борт, крейсер стал разворачиваться, и с его борта поочередно рухнули в воду ленивыми тюленями длинные сигары смертоносных торпед. Оставляя за собой белые буруны, они устремились к назначенной цели. Две из них ударили в Цислейтанию, а три — в Алиманию. Оглушительные взрывы потрясли оба корабля. С них почти прекратился вести огонь, а команды тут же кинулись спасать свои судна. И Галия, и Метрополия сразу же после этого увеличили ход и помчались добивать врагов. Оставшиеся в живых на Гардарике только бессильно смотрели им вслед. Гардарика была абсолютно беспомощна и не могла участвовать в разделе победы. На ее палубе в повалку лежали трупы людей и стонали раненые. Воевать больше было некому. Галия была уже далеко впереди и не обращала никакого внимания на погибающую Гардарику. Метрополия тоже успела умчаться вперед, когда с нее упали в воду две блестящие черные торпеды. Цепь пузырьков воздуха сопровождала их ход. Оба снаряда направлялись в сторону ничего не подозревающего русского крейсера. На нем слишком поздно заметили след от торпед, и теперь, цепенея от ужаса, наблюдали за тем, как приближается сама смерть. Почти мгновенно ниже ватерлинии глухо рванули взрывы, взметнув вверх столбы воды вперемешку с кусками обшивки и брони. Крейсер пошатнулся и, кренясь на правый борт, стал быстро набирать воду. Имперский штандарт, стремительно подгоняемый струей воды, несущейся по наклонной палубе, тихо соскользнул в воду и сразу пошел на дно. Черный флажок, трепещущий некоторое время наверху, оборвался и также рухнул в воду. На тросе остался лишь один красный флаг. Был он уже не кумачевого цвета, а бурый и тяжелый, пропитанный кровью погибших моряков. Он почти не трепыхался на ветру, отяжелевший и разбухший, а лишь безучастно висел на тросе, напоминая скорее знак поражения, чем победы. Уже просыпаясь, Керенский смог рассмотреть, как к почти затонувшему кораблю подплыл английский броненосец и, взяв на буксир крейсер, полностью потерявший управление, потянул в неизвестность. На борту корабля спешно закрашивалось прежнее название и наносилось новое — «Сателлит». На этом Керенский окончательно проснулся. «Что за хрень снится?» — подумалось ему. Сумбурный и исключительно неприятный сон навевал тоску. От пережитых потусторонних событий во рту была противная горечь. А горло соднило так, как будто он и на самом деле погружался вместе с кораблем в холодное Балтийское море. Хотелось заглянуть в интернет и найти там все ответы на мучившие его вопросы. Но интернета не было, как и всей его прошлой жизни. «А у нас есть сонник?» — спросил он вслух, обращаясь к лежащей рядом жене, сладко зевающей во весь рот. «Где-то был», — щурясь со сна проговорила она. «Ладно, не надо. Какой еще сонник? Ни один сонник не сможет объяснить те абсолютно четкие образы, которые Керенский увидел во сне. Вот только концовка его была весьма непонятна. Но всему можно найти объяснение. Найдется толкование и этому образу. Ольга, тебе придется уехать». «Куда? Зачем? Почему?» «Твоя жизнь в опасности, как и моя». «Но почему? С чего ты взял?» «Меня вызывают на партийное совещание. Будут расследовать правомерность моих действий по роспуску заключенных в тюрьму царедворцев и жандармов». «Но ведь это невозможно, ты же прав. Ты очень справедлив и гуманен. Они поймут и простят». «Поймут и простят. Где-то я уже слышал эту фразу», — подумал Керенский. «А, вспомнил. Саша Бородач с его коронной фразой. Прошу понять и простить». Вслед за ней обычно идут лечебные побои и водворение в камеру. «Да, что тут скажешь? Не в бровь, а в глаз», — сказала супруга. Вот что значит женская интуиция. С одной фразы все поняла. Но не хотелось бы. А вслух он ответил. Не поймут и не простят. Этому сборищу, что заседает в Петросовете, не объяснишь ничего. Тебе с детьми нужно срочно уехать. Мало ли что. Милиция пока слаба, а анархия отнюдь не мать порядка. На меня могут напасть, но это ладно. А вот если нападут на тебя или детей, я этого не переживу. Собирайся, забирай детей и в течение недели выезжай в Финляндию, а оттуда уже в Швецию. В Швеции сядешь на пароход, который идет в Испанию. Там осядешь в Мадриде. Будем с тобой переписываться. И мы с тобой на всякий пожарный случай разведемся. Ты что, обомлел? Саша, ты сошел с ума. Какой развод? Какая Испания? Мы здесь уважаемые люди. А там я кто буду? Не переживай. С собой увезешь 10 тысяч золотом. Этих денег тебе хватит надолго. А кроме того, приезжает Савенков и Ленин. Ты не понимаешь, что это за люди. Здесь начнется такая заваруха, что только брызги крови полетят в разные стороны. А ты мне связываешь руки. Они возьмут тебя и детей в заложники и будут меня шантажировать. Это революция, детка. Вспомни французов и гильотину. Ты думаешь, у нас будет не так? Они не посмеют. В ужасе прошептала ошеломленная супруга. «Не посмеют?» — усмехнулся Алекс. «А сколько сейчас сидит в тюрьме некогда великих и всевластных людей? Разве они думали, что так будет, и с ними смогут так поступить? Молчишь? Теперь ты поняла, что моя жизнь и судьба каждый день висят на волоске, а вместе с моими и ваши». «Но зачем же разводиться?» — недоумевая спросила Ольга Львовна. «Чтобы тебя не смогли достать и в Испании. Эти люди все жили за границей. Разве трудно послать двух проверенных людей за тобой и уничтожить семью, чтобы отомстить мне? А так ты хоть немного будешь защищена. Соглашайся, не ради себя, дорогая, а ради наших сыновей». «А как же ты?» — с благодарностью прошептала супруга. «Разберусь. Меня так просто не возьмешь. Подавятся, сволочи. Я вождь революции, а не эти меньшевики да большевики. И в моих руках будет власть, если, конечно, меня не убьют раньше», — оговорился он. Эта оговорка окончательно сломила сопротивление супруги, и она, покорная судьбе, поплелась в ванную умываться, размышляя о внезапно свалившейся на нее напасти. Керенского же без преувеличения ждали великие дела. По крайней мере, он на это надеялся. Ехать в Петросовет решительно не хотелось, но накануне позвонил Коновалов и радостно известил, что они с Терещенко приняли все меры, чтобы все прошло более-менее гладко, а заодно добавил, что его усилия не прошли даром, и Керенского с нетерпением ждут в английском и французском посольстве. А Михайло, в смысле Терещенко, который знал 5 иностранных языков, готов обеспечить синхронный перевод их встречи. «Вот же благодетели», — подумал Керенский. «Так и норовят помочь, когда их не просят. С корабля на бал, что называется. Не успев разобраться с Петросоветом, ему уже необходимо бежать в посольство присмыкаться». «Ага, сейчас бегу, волосы назад». Уж он был научен собственным горьким опытом общения с англосаксами. Эти помнят все и не прощают ничего. Французы были не намного лучше со своей фантастической расчетливостью. В общем, Алексу Керенскому пока надо думать не о послах, а о Петросовете. Как же он был сейчас на грани, ступая по тонкому политическому льду после переворотного хаоса. Очень тонкому льду. Сегодня было уже 3 апреля. До приезда главных эсеров Чернова и Савенкова оставалось совсем немного времени, меньше недели. А небезызвестный Ильич, он же Старик, он же Ильин, он же Якоб Рихтер, он же Вильям Фрей, он же Ильинский, Куприянов, Т, Б, М и еще более 100 псевдонимов, сокращений, партийных кличек, пока не запомнился всему миру, как В. И. Ленин уже был в пути. Ленинский поезд, на всех парах мчащийся в революцию, уже тронулся с вокзала в Цюрихе. В Швеции вождь был ласково встречен несколькими агентами, а на границе с Финляндией подвергся досмотру русских таможенников под командованием английских офицеров. И это задокументированный реальный факт. И был пропущен дальше, где благополучно сел в поезд, направляющийся в Петроград. Алекс Керенский узнавал об этих передвижениях чуть ли не первым. Его министерства усиленно работали. Похожие сообщения шли и из Петросовета, да и много еще откуда. Например, от того же Коновалова, который узнавал об этом у Терещенко или из других буржуазных источников. В общем, неважно сейчас все это было. Довольно урчащий автомобиль доставил Керенского прямиком к главному входу Таврического дворца. Где и остановился. Замечая знаменитую личность, праздно шатающиеся солдаты и матросы останавливались и громко приветствовали министра. Воспользовавшись случаем, совсем как участник передачи «Поле чудес», Керенский толкнул перед революционным электоратом в высшей степени эмоциональную речь. Надрывая горло, яростно жестикулируя, он вдохновенно врал, напрягая память и фантазию, брызжа не только слюной, но и замечательными лозунгами эпохи позднего СССР. Обещая несбыточное, пропагандируя мир во всем мире, светлое будущее, напополам с оголтелой агитацией за себя любимого. Лозунги были простые – много хлеба, воли, денег, иба и развлечений. В общем и целом речь удалась. Удовлетворенно выслушав в свой адрес восторженные аплодисменты, Керенский прошел в здание Государственной Думы, сразу погрузившись в атмосферу вони и смрада помещений, разбомбленного за последний месяц дикой толпой.